5 июля 2014 года. Швейцарские Альпы, кантон Вале, южнее деревни Цермат, владение барона Карла Палетти. «И вы создали эту организацию, так?» Барон согласно кивнул. «Да. Вы понимали, что становитесь спонсором и соучастником терроризма?» «Да». Я не мог задать следующий вопрос, потому что не понимал, что делать с этим человеком. Да, он спасал своего сына, делал это на протяжении 20 с лишним лет. Его сын сейчас в наших руках, и получается, что барон тоже в наших руках. Но я отчетливо понимал, что его готовность выполнять наши приказы — фикция. Он предаст нас при первой же возможности и сделает это ради сына. Длительное время его использовать нельзя. Получить деньги, заманить в ловушку генерала Абубакара Тимура, если он не знает, что мы взяли Джузеппе Палетти. Если знает, то все бесполезно. Остаются только деньги. «Я тоже кое-что скажу вам», — вдруг сказал барон. «Что именно?» «О том, что вам следует позаботиться о своей семье, герр Воронцов», — сказал барон. «Как я в свое время не позаботился о своей. У вас есть семья?» «Возможно. В таком случае вам следует предпринять кое-какие меры безопасности. Послушайте совета знающего человека. Если вы думаете, что они не знают, ошибаетесь, они знают. Если вы думаете, что не смогут, ошибаетесь, они смогут. Если вы думаете, что не посмеют, ошибаетесь, еще как посмеют. Они уже поняли, в чем дело, и наверняка знают про вас. Если у них нет больше средства давления непосредственно на меня, они попытаются давить на меня через вас. Насколько это осуществимо, думайте сами. Я вдруг понял, что дела мои совсем хреновые, что я ринулся вперед, не обеспечив тылы. Прошу прощения, здесь работает сотовый. Барон сделал знак рукой, который у французских дворян обозначал «Вэлла». Я достал сотовый, подключил его, отошел в сторону к самому окну, откуда открывается великолепный вид на долину. Если тебе принадлежит вышка сотовой связи, значит, у тебя есть большие возможности прослушивать, но мне сейчас было все равно. Мне надо было удостовериться, что все нормально. Не плевать, кто это услышит. Санкт-Петербург. Ну, возьми же трубку. Алло. Голос хриплый, чуть настороженный. Когда-то за право слышать этот голос я готов был убить. Сейчас, наверное, тоже. Это я, не называй имен. Хорошо? Он по-прежнему в госпитале, в том самом? Ну уже, да, умница. Бери его, поезжай в Кронштадт. Там тоже есть военно-морской госпиталь, и сидите там, с острова не ногой. Юлия помолчала. С тобой все в порядке? Да, если вы сделаете, как я сказал, будет в порядке и дальше. Но у меня работа, я не могу. Пусть тогда тебя сопровождают морские пехотинцы. Ты сможешь это организовать. Амфибийными силами на Балтике командуют Близнов. Можешь сослаться на меня. Это очень серьезно. Хорошо, я поняла. Не делай глупостей, хорошо? Уже сделал. 20 с лишним лет назад, когда отпустил тебя. Не давая ей ответить, я набрал новый номер. Едва слышный щелчок, роуминг. Какой-то шум в трубке. «Это я», — сказал я. «Ты в Европе? Где ты?» «Господи, что за вопросы? Я вообще-то занята. Можешь перезвонить?» «Нет, не могу», — резко сказал я. «Где Ник?» «В школе?» «В школе? Что он делает в школе? Черт побери, летом!» — разозлился я. «Не кричи на меня. Там международный кампус, дети со всего мира. Он должен общаться с детьми своего возраста». «Когда ты с ним последний раз разговаривала?» «Вчера? А ты?» Ядом, сочащимся из трубки, можно было захлебнуться. «Почему она считает, что я во всем виноват?» «Так, Ксения, прошу тебя, послушай внимательно. У меня серьезные проблемы. Где ты сейчас? В Женеве? Что произошло? Пока ничего, но может произойти нечто очень плохое прямо сейчас. Прямо сейчас бери машину, поезжай, забери Ника. Садись в самолет, лети в Россию. Там сидите во дворце тихо-тихо, пока я не появлюсь. Живым или мертвым, неважно. Это очень важно. Послушай меня. Уже послушала, отрезала Ксения. У тебя в очередной раз приступ собственника. Я не позволю тебе испоганить жизнь ни мне, ни Нику. Никто из нас не будет сидеть во дворце в заперти, в то время как ты шляшься, где попало. Ты давно потерял право решать и за меня, и за Ника тоже. Все, баста. Ксения! Гудки отбоя. Я набрал номер снова. Сброс. Еще раз. Сброс. Третий раз. Простите, телефон абонента выключен или вне зоны досягаемости. Господи! Хотелось выйти. От того, как я распорядился своей жизнью 22 года назад, от осознания того, к чему я пришел, к чему все это пришло и к чему еще может прийти, от того, что пришла пора жертвовать, и, возможно, пришла пора жертвовать мне. «Прошу прощения», — обратился я к барону, — «я вынужден раскланяться. Но мы обязательно продолжим после того, как я решу некие вопросы». «Двери этого дома открыты для вас, судари». Я набрал еще один номер. «Добрый день, Never Security». «Оберста Зиммера, пожалуйста». «Простите, как вас представить?» «Князь Воронцов». «Если Зиммера не будет в Швейцарии, я точно рехнусь». «Соединяюсь, сударь». «Ганс». «Хо, дружище!» Оберст Ганс Зиммер держал образ пьяницы, бабника, авантюриста, своего парня, хотя не являлся ни тем, ни другим, ни третьим. «Ты позвонил как раз вовремя. Я собираюсь в поместье. Если хочешь, можешь получить полное сафари за полцены. Только решай быстрее. Вечером...» «Ганс, мне нужна помощь», — перебил я. «В Женеве сейчас любая цена». «Что-то мне это перестает нравиться». Перед моей машиной открыли ворота, и я рванул по дороге, по частной дороге барона Карла Палетти, ничего не замечая вокруг себя. «Мне это самому не нравится. В Женеве проходит какое-то событие для аристократов. Прямо сейчас. Хм, спрашиваешь. Бал Женевского Красного Креста. Собственно, от него я и сматываюсь. Меня на него приглашают и воротят от меня нос, но хотят моих денег». «Так и есть. Сколько там будет людей? Где это будет происходить?» «На берегу Женевского озера. Арена Дю Женев. Подходящее место для такого рода делишек. Если хочешь, уступлю свое приглашение». «Там будет беда, Ганс. Надо ее остановить. Можно будет всерьез поохотиться, но сафари будет европейским». «Намек понял», — со вздохом сказал Ганс. «Ты поможешь мне?» «Ну, конечно, помогу, русский. Как ты когда-то помог мне?» «Сможешь арендовать вертолет?» «Думаю, проблем не будет». «Тогда вертолет. Самый лучший, какой есть. И пара человек, тоже самых лучших. Все? И оружие для меня».